Никто не ответил. «Доктор Лейбман», — сказал я, — «я с вами разговариваю». Лейбман застыл безмолвной еврейской скалой. «Может, прекратишь свои шуточки?» — обиделся Артур. «У меня веселое настроение», — ответил я, наклонился к Лейбману и прошептал ему. «Могу договориться с маникюршей насчет вас. Она, конечно, жарковата, но вы ведь в незнакомом городе, и никто ничего не узнает. Отдаю вам первые 10 минут ее обеда. Ну как, пойдет? Пистолет захватить?» Лейбман встал и зашел за Флоренс, продолжая глядеть прямо перед собой. Флоренс закурила и задумчиво посмотрела в потолок. Артур снова взглянул на свои часы. «Мое время бесплатно», — заявил я. «Надеюсь, что за эти минуты вы не представите мне счет. Жулики! Флоренс, спорим, что я пережду их?» Флоренс не ответила. «Артур», — сказала она. «Он ничего не сможет сделать со мной», — сказал я. «Сегодня у меня нет настроения серьезно беседовать с юристом, даже с моим собственным. Ведь ты еще мой юрист!» «Артур», — сказала Флоренс, — «что ты предлагаешь?» «У меня есть предложение», — сказал я. «Эта туша пусть спускается вниз и займется маникюршей. Артур отправляется на перекресток в деликатесы и принесет мне здешние сандвичи с зеленью. Хорошее предложение, не правда ли?» «Артур», — сказала Флоренс. «Не знаю, что и делать», — ответил Артур. «Тогда почему не последовать моему совету?» — спросил я. Флоренс завопила. «Да как громко!» Доктор Лейбман подскочил к ней. Она уткнулась головой ему в живот. «Смотри, чего ты добился», — сказал Артур. «Оставьте ее», — сказал я Лейбману. «Пусть поплачет. Больше ничего не поможет. Я это знаю по многолетнему опыту». «Доктор Лейбман», — попросил Артур, — «можно вас на секунду?» Он отошел к окну. Лейбман растерялся, но Флоренс махнула ему рукой, и он подошел к моему юристу. Флоренс вытерла рукой слезы, затем ушла в спальню за платком. «Думаю, я тоже зайду», — сказал я, встал, быстро подошел к двери в спальню и проскользнул внутрь. Артур отреагировал молниеносно. Увидев меня, Флоренс завизжала: «Артур!» «Все в порядке, дорогая», — откликнулся Артур. «Я здесь». «Дорогая?» — спросил я. «Дорогая!» В дверях статуи доктора Лейбмана застыл доктор Лейбман. «Вскоре мне потребуется уйти», — сказал я. «И я бы хотел привнести хоть какой-то элемент порядка в наше собрание. Я хочу поговорить с женой. Но делать это перед юристом, даже моим собственным, не собираюсь. Да и доктор Лейбман меня немного раздражает. Поэтому я хочу чувствовать себя ничем не скованным. Ведь кто знает, может, это последний мой разговор с женой. Зла ей не причиню». «Отлично», — произнес Артур. «Что отлично?» — спросил я. «Ты, наконец, ведешь себя как разумный, цивилизованный человек. Я никогда не позволю себе зайти так далеко. А вы, доктор Лейбман?» «Мы с Лейбманом посидим здесь», — сказал Артур. «Не принимается», — возразил я. «Чего ты хочешь? Чтобы вы оба убрались отсюда». «Одна с ним я не останусь», — заявила Флоренс. «Тогда», — сказал я, — «у меня последнее предложение. Вы, парни, уходите в соседнюю комнату. Мы с Флоренс останемся здесь». «Держите ушки на макушке, если я окончательно сойду с ума. Можете вбегать и двое на одного успокаивать меня. Как тебе такой план, Флоренс?» «По-моему, разумно», — протянул Артур, не вполне уверенно. Он поводил глазами по комнате, как Дик Никсон, делающий одно из своих жестких заявлений и не вполне уверенный в конечной правоте. «Вы согласны?» — доктор Лейбман спросил я. Он не ответил. «По-моему, доктор Лейбман не разговаривает со мной», — сказал я. Он наклонился к Флоренс и что-то зашептал ей. «Теперь я понимаю, в насколько трудном положении вы оказались, принимая во внимание мое состояние», — добавил я. «Поэтому удаляю смежное помещение и оставляю вас одних». Я вышел. За мной последовал Артур. «У всех нас одна цель», — сказал он, — «защитить Флоренс, пока ты не станешь самим собой». «Отлично», — подтвердил я. «Я уверен», — продолжил он, — «что где-то в глубине души ты еще озабочен судьбой Флоренс». «А как же иначе?» — сказал я. Лейбман открыл дверь. «Артур!» — позвал он, снова улыбаясь. Артур поспешил обратно, не забыв плотно прикрыть дверь. Я все еще ощущал запах денег и поэтому подумал, а не прольет ли свет на все обстоятельства тот самый документ, оставшийся на столе? И не объяснит ли он мне причину, по которой в комнате стоит такой аромат? Я начал читать его. Это была декларация. Внизу было место для моей подписи и подписи свидетелей, Артура и Лейбмана. Декларация, прочитанная мной по-современному наискосок, объявляла, что я добровольно отказываю все имущество, которым мы владеем с Флоренс совместно, все земли, дома, содержимое домов и прочее, своей жене, пока я снова, по заявлению Флоренс, не становлюсь разумным. Я поднял глаза. На меня смотрели Артур и Лейбман. Я еще раз, не торопясь, прочитал документ. Затем я произнес фразу, удивившую даже меня. Я сказал, что не имею возражений по существу декларации. Они были шокированы. «Со мной все окей», — сказал я. Артур потряс мне руку. «Я знал, что так и будет», — солгал он. «И весь сыр-бор из-за этой бумажки?» — спросил я. «Да», — ответил Артур. Мне показалось даже, что его ответ звучал очень откровенно и правдиво. Но он опять лгал, как я вскоре выяснил. «Можно твою ручку?» — спросил я. Артур не потратил даже одной секунды, чтобы дать ее мне.